Эрик аккуратно разрезал головы монстров и извлекал ядра. Он использовал палки и листья для их извлечения. Он знал, что радужные пожиратели ядовиты, но где находится яд, ему было неизвестно. Поэтому он извлекал ядро души с большой осторожностью, стараясь не пачкать руки в крови, которая могла быть ядовитой, и тут же мыл его в водоеме, для того, чтобы потом просушить и взять голыми руками. Их ядра соответствовали ядовитому типу монстров. Ядра души были размером с перепелиное яйцо и имели едкий зеленый цвет. Всего Эрик собрал 13 ядер, из которых одно имело отметку души. Когда юноша поднял это ядро и взглянул через него на солнце, то заметил внутри маленькую радужную ящерку, которая являлась остаточным сознанием монстра, из-за чего и увеличивалась цена самого ядра души. Закончив с ядрами, Эрик с сожалением взглянул на тела монстров. Если бы у него была возможность, то он забрал бы их себе, так как каждая часть монстра представляла некоторую ценность. Будучи наследником семьи охотников, он знал достаточно, чтобы оценить стоимость этих монстров. Эрик обследовал место сражения, а потом пошел в сторону русла реки. Кровавый след и большие отпечатки показывали, что самый большой из монстров сбежал в том направлении. Вскоре Эрик оказался на берегу реки. Дальше ему пришлось подниматься вверх по течению. Достигнув скалистых берегов, где начиналась долина реки, Эрик заметил, что следы ящера ушли в воду. Монстр скрылся под водой. Это представляло сложность для Эрика. Он не мог отследить монстра, и он не мог охотиться под водой. Эрик разочарованно покачал головой и стал подниматься на скалистый берег, чтобы отправиться дальше к волчьим вратам. Внезапно, почувствовав что-то, он остановился. Змей, что полз сзади него, исчез. Эрик мог слабо уловить местоположение монстра. Его связь со змеем еще не окрепла, и он не мог точно сказать, где монстр, но судя по ощущениям Эрика, змей опустился на дно реки и по какой-то причине оказался прямо под ногами юноши. Пещера. В голове Эрика промелькнула мысль, и он подошел к краю берега. Вода была чистой, но этого было недостаточно, чтобы увидеть пещеру. В этом месте река имела углубление, и вход в пещеру находился на самом дне. Эрик попытался призвать монстра обратно, но получил отказ. Монстр снова не подчинился. Юноша был раздражен таким поведением. Он много контактировал с двумя другими монстрами и ни разу не получал отказа, из-за чего ему казалось, что монстры не способны ослушаться приказа. Но сейчас он понял разницу между теми, кто по собственной воле последовал за ним, и теми, кто был подчинен силой. Второй группе монстров нужно постоянно показывать свое превосходство, иначе они могут выйти из-под контроля. Тогда юноша набрал в легкие побольше воздуха и нырнул со скалы. Опустившись на дно, Эрик увидел дыру в скале. Это был небольшой вход в пещеру примерно 1,5 на 1,5 метра. Было бы трудно протиснуться кому-то крупному, но Эрик был в своем настоящем облике и не испытывал каких-либо проблем с проникновением внутрь. Проплыв примерно несколько десятков метров по узкой пещере, Эрик почувствовал, что она становится шире. Юноша стал подниматься вверх и, всплыв на поверхность, обнаружил, что здесь было большое помещение. С помощью теневой волны Эрик определил, что высота до потолка здесь была около 6 метров, а сам он был в центре небольшого водоема. На берегу было пусто, но в стене имелся еще один проход. Выйдя на берег, Эрик надел свою черную маску и пошел дальше. Он стал намного осторожнее, его сила мгновенно поменяла свое происхождение на тьму. В его руках появилось черное копье, и он был готов в любую секунду использовать его. Через 10 метров Эрик услышал звуки битвы. Дальше в пещере что-то происходит. Достигнув нового помещения, Эрик не успел выйти из прохода, как в его сторону что-то полетело. Юноша спешно атаковал объект, и копье мягко пронзило цель. Это был небольшой ящер около 2,5 метров. Эрик опустил его к земле, чтобы придавить и исключить любое сопротивление монстра, но сразу понял, что это бесполезно. Ящер уже был мертв, так как половина его головы была раздавлена. Эрик пустил по округе теневую волну и нашел остальных. Там было 3 или 4 монстра. 2 из них маленькие, а 2 были примерно 5-6 метров в длину. Один из крупных монстров имел страшные шрамы на теле. Эрик сразу догадался, что это тот ящер, которого он пытался разрубить. В этот раз Эрик также не стал сразу вмешиваться. Он хотел знать причину неповиновения змея. Змей, словно реактивная стрела, быстро скользил по сырому полу пещеры и атаковал маленьких ящеров. Одного он схватил зубами за голову и откинул в сторону стены, а второго он ударил хвостом. Оба монстра получили тяжелые повреждения, но еще не умерли. Змей перестал обращать свое внимание на них и атаковал большого ящера, который уже ревел и шипел от гнева. Они столкнулись, но в этот раз змей был быстрее и схватил ящера за морду. Его тело плотными кольцами обвилось вокруг тела монстра и тут же сдавило. Эрик отчетливо слышал хруст костей ящера. В этот момент второй израненный ящер атаковал змея. Его клыки вонзились в мягкую кожу змея и стали сдавливать его, словно клещи кузнеца. Змей громко прошипел от боли и, отпустив ящера, сразу отступил. Второй большой ящер поднялся. Его кости были изломаны, но он не собирался проявлять слабость в присутствии сильного врага на их территории. Эрик посмотрел на четверых ящеров. Сейчас они испытывали страх перед змеем и проигрывали, но они не собирались отступать. Такое обычно происходило там, где располагалось гнездо, и ящеры защищали яйца. В таком случае они будут пренебрегать собственной безопасностью. Значит, скоро будет настоящий ожесточенный поединок. Змей был ранен и не исключено, что он снова отравлен. Его время на исходе, и если он не сможет убить четырех ящеров, то снова будет на грани смерти, как в прошлый раз. Эрик уселся у стены и продолжил наблюдение. Змей был сам виноват, что полез в бой, не взвесив все за и против. Он поступил опрометчиво, но пока его не побьют, он не поймет этого. Поэтому пусть поработает. Спустя 10 минут Эрик зевнул. Ему уже надоело зрелище равного противостояния, когда ни одна сторона не способна победить. Он поднял копье и приготовился призвать силу медведя для того, чтобы раздавить все пятерых ящеров, потому что они были добычей, а змея в назидание за непокорность. Сейчас Эрик понял для себя, что змей тупо мстит. Эрик видел в действиях медведя и совы проблески разума, не уступающего человеческому, а змей. Он был больше похож на маленького ребенка, вот только при своих размерах он уж точно не ребенок. Сделав шаг вперед, Эрик почувствовал, как вся пещера дрогнула. Что-то ударило по стене, и земля задрожала. Эрик пустил теневую волну и охватил все помещения. Оказывается, было еще два прохода, и один из них имел значительные размеры. Высота и ширина прохода были не меньше 2 метров. Эрик сконцентрировал теневую волну и направил в тот проход, как вдруг его руки дрогнули. Там действительно что-то было. Оно медленно ползло в это помещение. Его размеры были такими, что 2-метровой ширины прохода было мало, и оно с трудом протискивалось сюда. Эрик посмотрел на змея и с помощью теневой волны послал сигнал о приближении крупного монстра. Змей мгновенно поднялся. Его действия стали немного нервными. Он мгновенно набросился на мелкого ящера и, схватив его зубами, метнул в другого монстра, а потом скользнул в один из проходов. Эрик покачал головой. «Долго этот идиот будет меня злить? Я жду его здесь у выхода». А он рванул еще глубже. Эрик лишь развел руками. В такой ситуации становится понятно, как выжжен правильный выбор контрактного монстра. Этот змей доставляет слишком много проблем и, кажется, вообще не жалеет об этом. Эрик оставался на своем месте. Он верил в свои навыки скрытности. Через какое-то время в пещеру протиснулся огромный ящер. Он был не меньше 8-9 метров в длину. Это был настоящий монстр среди монстров. Эрик чувствовал грозную подавляющую силу монстра. Она была словно едкий газ, заполнивший всю пещеру. Юноша мгновенно отступил к выходу и вышел обратно к подземному водоему. Опустив скрытность, Эрик приподнял маску, чтобы взглянуть на свои руки. Кожа на руках как будто высохла. Юноша положил руки в воду и плеснул немного на лицо. После этого он почувствовал, что ему стало легче. Этот монстр был ужасно ядовит. Теперь понятно, кто правит в долине реки. Не думал, что это будет кто-то настолько ужасающий. Мне даже показалось, что это свирепый монстр, но после я определил, что у него 10-й уровень сферы боевых монстров. Хотя от этого легче не становится. Надо убираться отсюда. Таких врагов мне не одолеть. Эрик взмахнул рукой, и перед ним появилось серебристое свечение, но внезапно оно рассеялось. Эрик повторил свои действия, но снова ничего не вышло. «Чертов червяк, я сейчас ему настучу по голове, как же бесит!» Эрик был в ярости. Змей не отзывался на призыв и не подчинялся ему. Юноша снова надел маску и, сделав шаг, скрылся во тьме. В большом зале огромный ящер пытался протиснуться в узкий проход, куда нырнул змей. Остальные более мелкие монстры скребли когтями и кусали зубами стены пещеры, пытаясь расширить вход. Эрик не мог напрямую нырнуть в следующую пещеру, чтобы забрать змея. Он посмотрел на большого змея, а затем прикусил палец и уронил пару капель крови на землю. Тень на земле задрожала и восстала, материализуясь в форме человека. Это был точный клон Эрика. Затем юноша взмахнул рукой, и появилась еще одна тень. «Эй, слизняки, я тут!» Монстры, услышав человеческий голос, испустили грозную ауру и остановились, чтобы обернуться и посмотреть на этого смелого человека. В этот момент он стоял на самом большом монстре и смотрел на израненного ящера. «Ты помнишь меня? Сегодня я решил сделать из вас отбивную. Ты мне понравился, и я сделаю для тебя одолжение, убив первым. Давай, Потх!» Эрик не успел договорить, как хвост монстра с молниеносной скоростью ударил по нему, разорвав тень напополам. Тень Эрика, словно призрак, рассеялась и исчезла. Монстры ошарашенно стали осматриваться по сторонам. В этот момент самый большой ящер почувствовал, как по его голове что-то ударило. Он посмотрел в сторону прохода, из которого до этого вышел. Там стоял мальчик с грудой камней в руках. Он взмахнул рукой и кинул еще раз, попав ящеру по морде. Монстр взревел от ярости, но тут же закашлялся, как будто подавился чем-то. Эрик рассмеялся и стал обкидывать остальных. Когда лидер ящеров прокашлялся, то снова взревел и кинулся на Эрика. Юноша, кидая камни, случайно попал в глаз ему, но ящер лишь стал свирепее. Камень даже не поцарапал его, но доставив небольшое раздражение, он только еще больше разозлил ящера. Эрик развернулся и сбежал в широкий проход. Лидер ящеров нырнул следом за ним. Из-за своих габаритов он с силой ударился о стену, но затем пополз дальше в пещеру. Камни и грязь летели из прохода, когда крупный ящер с силой протискивался за Эриком. Два более мелких ящера прыгнули одновременно и буквально застряли. Они упирались лапами и царапали стены когтями, чтобы протиснуться вперед. Эрик чуть не рассмеялся, когда увидел, как ящер нелепо гонится за ним. В этот момент Эрик стремительно рванул туда, куда уполз змей. Пройдя множество извилистых проходов, Эрик, наконец, оказался в большом помещении. Но то, что он здесь увидел, поразило его до глубины души. Его гнев вырвался с невероятной силой. Эрик решил, что змей хотел сбежать, но он ошибся. Змей обвился кольцом вокруг большого гнезда из веток и соломы, и глотал яйца ящеров, одно за другим. Его пасть широко раскрывалась и натягивалась на яйца размером с футбольные мячи. Проглоченные яйца спускались в желудок по пищеводу с огромной скоростью, а тело монстра быстро расширялось и также стремительно сужалось. Эрик достал свое черное копье. Его аура стала вздыматься, и в этот момент за его спиной сформировалось черное чудище с ярко-красными глазами. Оно выпустило длинные когтистые ручищи к змею, желая его разорвать. Змей внезапно зашипел и стал глотать яйца с еще большей скоростью. Как будто Эрик хотел отобрать добычу у монстра, поэтому он стал быстрее их глотать. Эрика не заботили яйца монстров, он был раздражен тем, что вместо побега монстр решил набить свой желудок. Юноша медленно приближался к монстру. Его гнев пылал. Змей внезапно шевельнул хвостом, и его кончик обвился вокруг последнего яйца. Он поднял его и, как будто преподнося сокровище, поднес к Эрику, а затем подкинул ему в руки. Эрик растерянно поймал яйцо. Пока юноша растерянно смотрел на яйцо, змей стремительно исчез в узком проходе. Внезапно с другой стороны большого помещения раздался разъяренный громогласный рев. Из большого входа показалась огромная рептилия. Радужный пожиратель выпустил огромную мощь. Вся пещера стала гудеть и вибрировать. Такой была ярость матери, когда она заметила пустое гнездо с единственным уцелевшим яйцом в руках Эрика. Юноша внезапно что-то понял и посмотрел на пещеру, куда нырнул змей. Да пошло оно все к черту. Эрик размахнулся и бросил яйцо в монстра. Ящер от неожиданности испугался. Его пасть разинулась, чтобы аккуратно подхватить яйцо языком. Но скорость полета яйца была слишком велика, а из-за темноты ящер не мог нормально сконцентрироваться на быстром маленьком объекте. Внезапно оно ударилось о морду монстра и разбилось. Ящер разочарованно смотрел на скорлупу на земле. После этого он поднял голову и яростно зарычал. Глаза монстра стали кроваво-красными от гнева. Пещера тряслась от грозной энергии, а на ее стенах стали появляться следы плавления. Слабый зеленоватый дымок поднимался в пещере. Сзади идущие ящеры не выдерживали гнева матриарха гнезда и стали пятиться. Их кожа могла сопротивляться яду, но они были слишком слабы перед лидером. На коже малых ящеров появились следы ожогов, а их яркая окраска стала тускнеть. Ящеры испуганно развернулись и стали убегать. Тем временем Эрик уже был у подземного водоема. Он нырнул в воду и поплыл к выходу. Добравшись до поверхности воды, Эрик стал карабкаться по скользкой поверхности скалистого берега. Внезапно стена содрогнулась. Эрик едва не свалился в воду. После этого был еще удар, а потом еще. Когда Эрик добрался до верха берега, то почувствовал, как земля стала двигаться. Он подтолкнул себя вверх, в его руках появилось копье и, воткнув его в берег, юноша подкинул себя, словно рычагом, еще выше. После этого он направил копье вниз и взмахнул им, что есть сил. Копье удлинялось с огромной силой и, ударившись в сползающий в воду берег, придало Эрику небольшое ускорение, и юноша запрыгнул на нормальный берег. Рядом с Эриком оказался змей. Он высоко поднял голову и с презрением смотрел на запыхавшегося юношу. Эрик не придал этому значения. Он оглянулся и увидел, как из воды показалась огромная бледная голова монстра. Он буквально сверлил юношу своим взглядом. Внезапно монстр поднял лапу и с силой всадил когти в стену. Затем другую лапу и стал поднимать свое громоздкое тело, карабкаясь наверх. Эрик немного отошел от берега, а затем его руки засветились серебристым светом. Змей, стоявший рядом, почувствовал, как силы покидают его тело. Он испуганно посмотрел на юношу, но Эрик даже не бросил на него последнего взгляда. Его копье с размаху врезалось в змея, отбросив его в сторону карабкающегося ящера. Змей своим весом сбил ящера обратно в воду, но когда он попытался уплыть, то нестерпимая боль поразила все его тело. Огромные клыки ящера вонзились в мягкую плоть змея, и вода в момент окрасилась алым цветом. Змей развернулся и из последних сил вцепился в морду ящера. Но едкая особенность ящера заставила змея слабеть. Их уносило потоком вниз, а Эрик тем временем бежал вверх по течению. «Эрик, зачем ты так сделал?» Мира испуганно спросила Эрика. Она не понимала, почему он был так жесток. Эрик не показал изменений на лице и спокойным тоном ответил: «Мне нет дела до этой змеюки. Я же сказал, что завожу ее ради эксперимента. Эксперимент не удался, пусть катится к черту со своими выходками. Эрик, так нельзя. Змей еще молод и не обучен. Ты должен был потерпеть немного. Змей равно или поздно станет опытнее и поймет, как должен себя вести. Ты не забывай, что все твои монстры были взрослыми, когда ты заключил с ними сделку. Молод, с чего ты взяла? Же умею читать мысли. Я видела все, и ему не больше года. А так как у монстра не было рядом ни сородичей, ни кого-то, кто мог бы заняться воспитанием, то он и ведет себя так дико и необузданно». Мира видела, как Эрик проигнорировал ее слова и продолжил бежать дальше. «Эрик, призови его обратно, пока не поздно. Неужели ты будешь поступать так со всеми своими друзьями? Если они тебе надоели, то ты просто избавишься от них, тогда зачем тебе все мы? Белоснежная сова отдала за тебя жизнь, но что было бы, если бы она могла видеть, что ты творишь? Думаешь, она не стала бы жалеть, что спасла тебя? Монстры не будут подчиняться тому, кто видит в них лишь инструмент. Я тебя не прощу, мы все тебя не простим. Быстрее призови змея, пожалуйста». Голос Миры начал дрожать, когда она говорила. Эрик не мог игнорировать этого. Она была самым близким для него человеком. Эрик остановился. Его руки вспыхнули серебристым свечением, и внезапно пространство перед ним разорвалось. Серебристый туман уплотнился, а потом развеялся, оставив после себя изодранного змея. Он был весь в крови с множеством ран по всему телу. Его глаза были затуманены. Он мог слабо видеть, что к нему подходит кто-то, но это было что-то такое чуждое. Огромная черная тень, словно смерти рубиново-красные глаза, способные прожечь душу монстра, делали Эрика похожим на вестника смерти, который пришел забрать монстра в иной мир. Змей закрыл глаза, его тело дрожало от страха, но внезапно он услышал голос, который был ему хорошо знаком. «В следующий раз я не буду так добр и убью тебя собственными руками. Молод, говоришь, мы не в детском саду и это не песочница. Мы играем в жизнь, и смерть будет настоящей». Глава 139. 140,141. Золотая ведьма. Лечение змея отобрало у Эрика несколько дней. За это время он смог залечить поверхностные раны монстра, а также некоторые травмы, из-за которых монстр был не способен продолжать путь. Но змей еще не был полностью исцелен и иногда испытывал трудности при перемещении по особенно неровным участкам земли. В это же время Эрик уже был полностью восстановлен. Его тело еще не достигло оптимального состояния, но он уже не был таким, как раньше. Через неделю тело будет функционировать как надо и даже сделает Эрика еще сильнее. Погода в башне смерти была стабильной и предсказуемой. Жарких дней было больше, чем пасмурных, но если начинался дождь, то он лил целый день. Помимо всей сырости, было много удивительных и в то же время опасных явлений. Молнии сверкали по всему небу. Былые ветки постоянно прорастали сквозь густые черные тучи и расползались по небу, а иногда опускались вниз и били в землю. Земля дрожала после каждого удара молнии. Появлялись дымящие кратеры и вспыхивали деревья. Однажды Эрик видел, как молния ударила в дерево, ствол которого имел толщину в метр. Щепки и ветки от дерева разлетелись на десятки метров, тогда как от ствола осталось лишь расколотое на две части напоминание о силе неба. Юноша, не имея никакой возможности где-то спрятаться, построил импровизированный шалаш и накрыл его ветками, дерном и листьями. Рядом горел небольшой костерок. Эрик не имел при себе ничего, что могло бы облегчить путь в такую погоду, поэтому, чтобы не заболеть, он решил не продолжать путь. Хотя люди с его уровнем силы болеют реже обычных людей и могут не бояться дождя, юноша предпочел не провоцировать проблемы и подождать здесь. Эрик уже прошел порядка 50 километров вдоль реки вверх по течению. Здесь был низкорослый сосновый лес, а на земле рос пышный мягкий мох. Недалеко отсюда было огромное болото. Ранее Эрик читал в книге, что это место называется болотом ведьмы, ни люди, ни темный альянс сюда не заходит, так как болотные ведьмы еще одна уникальная исконная раса башни смерти. Они имеют близкое происхождение с пещерниками, с которыми Эрик сражался в южном поселении, но отличаются высоким интеллектом и талантом в магических искусствах. Но они немногочисленны и не выходят на край своего болота. Ближе к сумеркам дождь становился тише и молнии стали слабее и реже. Можно было отправиться в путь или остаться на ночь в этом месте. Ночь не была проблемой для юноши, но из-за того, что дождь сильно размыл землю и превратил ее в сплошную грязь, Эрик побрезговал отправиться в путь ночью. Не имея сменной одежды, Эрик буквально сходил с ума от того, что ему приходится носить грязную изорванную одежду. А если бы он отправился в путь, то завтра утром ему бы пришлось все стирать, и в итоге световой день был бы потерян. А ему еще нужно было добраться до Волчьих Врат. Не то чтобы Эрик был ограничен во времени, просто ему не терпелось добраться туда поскорее. С наступлением ночи дождь прекратился, но не рассеявшиеся тучи превратили это место в царство абсолютной тьмы. Только небольшой костерок все еще освещал маленький лагерь Эрика. Юноша сидел напротив костра, его взгляд был устремлен к небольшой птичке, насаженной на ветку. Иногда Эрик вращал ветку, чтобы она прожарилась со всех сторон. Сейчас она уже была золотистого цвета и была почти готова. Рядом с Эриком слышался гулкий храп. Огромная черная гора то поднималась, то опускалась. Это был чернокаменный медведь. Эрик решил выпустить его, чтобы тот мог прогуляться, но медведь предпочел остаться в лагере. Под навесом, пока Эрика не было, укрылся змей. Он свернулся в клубок и занял практически все пространство под навесом. Его голова была наверху, а глаза направлены на Эрика. В этих больших змеиных глазах был холод, но иногда пламя костра отражалось в них, заставляя их светиться. Змей стал более сдержанным и не провоцировал юношу, но все равно не позволял прятать себя в пространство контрактных монстров. Эрик счел, что тот просто боится, и не стал заставлять его. Что люди, что монстры, все они боятся чего-то нового, чего не понимают, и отдельное пространство могло быть страхом змея, а может, он просто любил свободу и не признавал ограничения. Но внезапно, казалось бы, тихая ночь разорвалась ужасными воплями. Эрик повернулся в сторону источника звука. Это было на расстоянии в 600-700 метров, то есть совсем близко к лагерю. Если это угроза, то нужно либо уйти отсюда, либо разобраться с ней. Юноша надел черную маску и растворился во тьме ночи. Вскоре он нашел источник криков. Это была группа монстров, вернее воинов, похожих на монстров. Эрик уже встречался с ними ранее, они были известны как бесы. Тогда они доставили ему немало неприятностей. Вот только сейчас он не был тем слабым мальчиком, которому пришлось бежать. Эрик приблизился ближе и обнаружил, что теми, кто кричал, были именно бесы. Сейчас они находились в странно полусонном состоянии. Эрик подошел еще ближе и оказался прямо перед капитаном группы. Это был воин в ржавых доспехах, ростом почти в 2 метра. Среди бесов его можно было назвать великаном, а его сила была пугающей. Эрик ощущал, что монстр напротив него как минимум младшим темным лордом. Это не то, с чем не сможет справиться Эрик, но и недооценивать такого пугающего противника не стоит. Бесы чудовищно сильны физически и способны видеть сквозь тьму. В прошлый раз им даже удалось увидеть сквозь покров мрака, который защищал Эрика от чужих глаз. Эрик помахал рукой перед открытыми глазами беса, но реакции не последовало. Потом он ткнул пальцем в лоб монстра, и тот, пошатнувшись, упал на землю. Странно, что могло напугать этих монстров до такой степени, что они, стоя на месте, потеряли сознание. Внезапно Эрик почувствовал угрозу. Его тело исчезло во тьме, но чувство угрозы не исчезало. Вместо этого оно становилось все ближе и ближе. Теневая волна не показывала ничего, кроме пустоты. Эрик не стал убегать, а просто снял маску. Его глаза тут же уловили движение. Монстр приближался к нему. Эрик отступил назад. Он чувствовал, что сила этого монстра сравнима с пиковым королем. Это был чудовищный противник. Вот только Эрик не понимал, почему теневая волна не может засечь его. Юноша достал черное копье и приготовился к бою. Бегство от такого монстра было глупой шуткой. Огромный монстр налетел на него. Копье Эрика оказалось бесполезно. Монстр переломал его, словно тростинку, и нанес сокрушительный удар. Эрик отлетел на десяток метров и врезался в землю. Из его рта хлынул поток крови. Ребра не выдержали такого натиска и тут же сломались. Затем монстр схватил своей лапой Эрика за руку и стал отрывать ее. Адская боль заставила юношу громко кричать. Монстр не успокоился, вместо этого он оскалился, как будто получал удовольствие. Его лапа воткнулась в плечо юноши, разрывая его. Затем монстр принялся за вторую руку. Эрик буквально терял сознание от боли. Эрик, очнись. Внезапно в ушах Эрика раздался испуганный голос Миры. Извини, я подвел тебя. Тень, скорее. Эрик хорошо слышал слова Миры. Внезапно он осознал, что его теневая волна все еще активна, и монстра в его видении нет. Но то, что он видел, было реально. А реально ли оно? Эрик улыбнулся и повернулся в сторону оторванной руки. Он подумал о том, как управляет ею, и она действительно зашевелилась. Моя оторванная рука шевелится, это... Неужели я попал в иллюзию? Я с самого начала должен был доверять своим способностям. Этого монстра нет в моем видении теневой волны, значит, его не существует. Все, что здесь происходит, ложь. Сила Эрика вырвалась наружу. Когда монстр хотел вырвать сердце Эрика, его лапа внезапно прошла насквозь. Эрик стал подниматься. Постепенно все окружение стало меняться. Боль Эрика исчезла, все его тело было в норме. «Ты в порядке?» «Да, спасибо, что разбудила меня». Эрик оглянулся и выпустил теневую волну на полную силу. Он видел все, даже мелкие букашки, прячущиеся в иголках сосен, не могли спрятаться от него. Эрик проверил все, а затем его черное копье внезапно вырвалось вперед, рассекая темноту перед ним, и направилось в сторону одинокого дерева. Дерево стало искажаться, а затем оно побежало. Копье Эрика было стремительным. Оно в мгновение ока настигло дерево. Удар. Послышался звук столкновения металла. Дерево, словно стеклянная ваза, стало рассыпаться, а за ним появилась фигура небольшого роста. Это был не человек и не монстр. Он был больше похож на милого пушистого зверька. Большие светящиеся глаза, меховые ушки, длинный пушистый хвост и блестящая шерсть по всему телу. Это болотная ведьма. Эрик видел перед собой пушистое существо ростом не выше 1,5 метра с лицом, напоминающим человеческое. Но все же звериного в ней было больше. Эрик не спеша приблизился к противнику. Ведьма держала изогнутый меч длиной не больше метра. Его копье нанесло удар. Ведьма блокировала удар мечом, но не смогла устоять. Ее сдуло так, будто Эрик бил обычного человека. Юноша подошел ближе. Его копье оказалось у горла ведьмы. «Кто ты? С какой целью ты меня атаковала? Если скажешь то, что я сочту за чушь, то я убью тебя. Меня сложно взбесить. Но так уж случилось, что за последние месяцы моя жизнь превратилась в ад, и я все еще горю от гнева». Начиная говорить, ведьма плюнула в сторону Эрика и отвернулась. «Хорошо, ты сделала свой выбор». Эрик взмахнул копьем и был готов нанести удар, как вдруг со стороны он услышал женский голос. «Прошу, подождите, мы не хотели вас обидеть. Я приношу извинения за действия моей подчиненной. Она просто хотела защитить меня». Рука Эрика дрогнула. Он опустил оружие и, сняв маску, посмотрел на вторую ведьму. Она была такой же, только тон меха был немного другим. Она была безоружна и стояла на коленях. Эрик убрал копье и развернулся, чтобы уйти. «Подождите, пожалуйста». Вторая ведьма снова обратилась к Эрику. «Чего тебе? Может, я могу пригласить великого воина на чашку чая к нам в поселение? Госпожа, нам нельзя приводить чужаков. Это исключено. Старейшины будут злы на вас. Вы ослушались их приказа и отправились на край нашего болота, а потом, если вы приведете чужака, то вас накажут. Тоже старейшина, и могу делать, что хочу». Эрик бросил последний взгляд на ведьм и пошел к себе в лагерь. «Меня зовут Хаксли, золотая ведьма». Эрик, исчезая в темноте, произнес: «Эрик, маленький костерок». Огонь слабо дрожал на ветру. Юноша посмотрел на обугленную ветку, а затем на спящего змея. «Кажется, ты бессмертный, раз смеешь во второй раз воровать мой ужин. Я тебя... Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша». Раздалось громкое шипение, после которого последовал яростный рык медведя. Эрик чуть не вздрогнул от такой реакции. Он был бы напуган, если б не знал, что сзади кто-то появился. Змей вылез из шалашика и, подняв голову, стал выпускать свою силу. Голубоватая аура покрыла все его тело. Монстр был похож на гневное копье, способное раскрошить горы в порошок. В этот же момент вспыхнула бурая подавляющая аура. Медведь, словно гора, что лавиной неслась вперед, приближался к чужакам. Эти два монстра были словно меч и щит. Один нес угрожающее чувство опасности, а второй казался непроходимой скалой. «Тише, тише, это не враги», — улыбаясь, говорил Эрик. Он сразу понял, кто пришел. Его теневая волна была способна почувствовать все до мельчайших деталей. Ему не было необходимости оборачиваться, чтобы понять, кто это. Вместо этого он удивленно посмотрел на змея. Этот монстр был всегда непокорным, но сейчас он был яростнее медведя. Хотя это было напускное, так как он был еще молод, но это уже было чем-то, что могло благоприятно отозваться в сердце Эрика. Медведь подошел к незваным гостям и обнюхал их. Для него запах болотных ведьм был чем-то незнакомым, так как в мире каскады он никогда не встречал их вид. Со стороны было видно, какими крошечными они выглядят на фоне такого крепкого монстра. Они были, так сказать, на один хамок для него. Золотая ведьма подошла ближе к медведю и коснулась своей маленькой ручкой его носа. В этот момент она рассмеялась. Ее смех был приятным для ушей и напоминал звон колокольчиков. «Да, ты так думаешь, спасибо». Медведь вернулся на свое место, а Эрик внимательно следил за ведьмой. Чего это она так смеялась? Неужели она может общаться со зверями? Увидев задумчивость на лице Эрика, она еще раз поклонилась и произнесла: «Мы, ведьмы, едины с природой и можем общаться с животными и птицами». «О-о-о, вот как, я так не могу, это временно. Контракт связывает вас, и когда твоя сила и сила контрактных монстров достигнет нужного уровня, ты сможешь общаться мысленно, через контрактную печать. А если ты сможешь воспитать их до сферы святых зверей, то они смогут воспроизводить человеческую речь напрямую». Эрик вздохнул, вспомнив, что у него обычные монстры, и сказал: «Такое случится не скоро». «Конечно, не скоро. Ты даже не стараешься их развивать. Для развития монстрам нужны ядра души соответствующих видов. Для медведя и змеи будет достаточно просто найти ядра, так как таких монстров на нашем континенте очень много. Мое болото просто кишмя кишит змеями». Эрик подумал о том, что ему уже такое когда-то говорили. Он посмотрел на золотую ведьму и серьезно спросил: «Итак, зачем ты пришла? Меня такое чувство, что нам стоит поработать вместе. Это, наверное, глюк. Такого быть не может». «Может, я умею читать судьбу, и твоя мне кажется очень необычной. Я хочу поработать вместе с тобой. Я чувствую, что для нас это будет очень плодотворное сотрудничество». Эрик нахмурился. «Эта девушка хочет сказать, что она как уличная гадалка хочет ему погадать судьбу по ладони, а на деле это будет развод на деньги, потом вообще без трусов останется». «Умеешь читать судьбу? Ты что, гадалка? Не верю в подобную чушь. Да и откуда тебе знать, что ты получишь большую выгоду, работая со мной? Я не такой, каким ты меня видишь. Я монстр, который может в любой момент превратить тебя в хладный труп». Золотая ведьма ничего не сказала, даже в лице не изменилась, а вот ее спутница тут же вытащила меч. Ее взгляд мгновенно стал злым. Золотая ведьма улыбнулась и произнесла: «Что, ты ведь должен знать репутацию ведьм. Мы такие же монстры, как и ты». «Хэймэм, разве, не очень похоже, как и ты? Был бы ты монстром, то вряд ли бы пощадил моего слугу. Настроение было хорошим, не ври. Ты сам сказал, что у тебя последнее время очень скверное настроение. Не цепляйся к словам. Я сказал, что не буду с тобой работать. Если я предложу тебе такой вариант, я могу ускорить лечение твоего друга». Эрик внезапно был ошеломлен этим. «Как, прочла нужную линию судьбы? Это, возможно. Если даже тебя воскресили, то, что тогда вообще невозможно? Это слово придумали слабаки для того, чтобы не выкладываться на полную и не брать на себя ответственность во время серьезных действий и событий. Придется поверить. Эрик посмотрел в глаза ведьмы. Ее глаза светились серебром, но было такое ощущение, что она не смотрит на него, а куда-то дальше. Ну как впечатлен, знаю. Я же золотая ведьма. Хватит, дай хотя бы и мне что-нибудь сказать. Сказал, ну, так как насчет сделки? Как, найди мне большое количество магических ядер монстров, а еще сильного лекаря, не ускорителя регенерации, а именно лекаря. Ядра нужны для создания магического массива, они станут вспомогательным и основным источниками энергии. Звучит хорошо, но, внезапно из тела ведьмы вырвалась гнетущая сила, что даже Эрика заставила отступить на шаг назад. Не называй меня маленькой девочкой, мне уже 25, я старше тебя. Нет, я старше, сказал мне это 12-летний ребенок. Ха-ха-ха, ты мелкая, мы с тобой даже одного роста. Мое детское тело лишь временно, я скоро вырасту. Да, да, потешь свое самолюбие, ты все равно младше и меньше. Эрик стоял напротив ведьмы совсем вплотную. Ты встала на цыпочки, нечестно, а-а-а, не дави на голову, думаешь сильнее, так заставишь меня стать ниже, эй, больно, ты ущипнула меня, заслужил, никто не смеет трогать эту особу, ха-ха-ха, ладно, если не будешь мешаться под ногами, то я не против, хотя бы не скучно будет, а потом как будто что-то вспомнив, Эрик спросил, но ведьма его снова перебила, смотри внимательно, тело ведьмы окутал золотой свет, ее шерсть удлинилась, а потом плотно обтянулась вокруг маленького тела. Вскоре шерсть и золотой свет слились воедино. Она была похожа на огромную каплю расплавленного золота, которая сверкала и изменялась прямо на глазах. Вскоре свет стал тусклее, а золотая энергия превратилась в твердое вещество. После этого на золотой поверхности стали появляться трещинки, и золото стало осыпаться, словно скорлупа яйца. На земле скорлупа растворялась и исчезала. Когда скорлупа осыпалась, Эрик увидел молодую девушку с золотистыми волосами, которые все еще светились. Серебристый свет в глазах ведьмы стал проходить и остались лишь темные серые глаза, что с большим любопытством смотрели на Эрика. «Кажется, я снова тебя удивила. Мы, золотые ведьмы, получили свое название за силу, что не поддается логике людей. Поэтому нас все сторонятся и избегают. Но на деле все заключено в магических навыках, которые мы изучаем. Что скажут другие? С такими необычными навыками ты должна быть кем-то значимым в своем поселении. Не думаю, что они одобрят твои действия. Пусть смирится. Я не маленькая и сидеть в заперти, как эти стариканы, я не собираюсь. Мир большой и было бы стыдно не посмотреть на него. Ты так не считаешь, Хаймэм? Все верно. Жизнь коротка, а мир велик. Но все же предупрежу. Не стоит. Я знаю, на что иду. Большая выгода всегда идет бок о бок с настоящим риском. Эрик повернулся к своему навесу и строго сказал: «Змеюка, подвинься. Мало того, что ты воруешь мою еду, так ты еще и мое место занял». Змей неохотно поднял хвост и освободил Эрику уголок. «Ты издеваешься, Хаймэм? Ты точно бессмертный. Думать, что я тебя не убью. Еще подвинься». Глядя на разгневанного Эрика, змей раздраженно прошипел и еще сдвинулся. Юноша недовольно покачал головой, потом уселся на свободное место. «Голодный, да еще и кровать с тобой делить. Ты явно не уловил прошлого урока». Эрик откинулся на змея, а затем закрыл глаза, чтобы уснуть. Несмотря на то, что змей был холодным, он был мягче и лучше, чем сырая стена из веток и грязи.